Тебя ревную, люблю я больше жизни. Тебя ревную, люблю я больше жизни. Тебя ревную, ты знаешь, я капризна. Тебя ревную, ты только мой любимый. Тебя ревную, один неповторимый. Тебя ревную, люблю я больше жизни. Тебя ревную, ты знаешь, я капризна. Тебя ревную, ты только мой любимый. Тебя ревную, один неповторимый. Ты подарен мне яркою судьбой. Будь всегда хочу только я с тобой. Я хочу обнять нежно так тебя. Знай, родной, ты моя ревнивая. Люблю тебя, нужен только ты. Сердце забери, ты забери. Тебя ревную, ты знаешь, я капризна. Тебя ревную, ты только мой любимый. Тебя ревную, один неповторимый. Твой взгляд любви только для меня. Поцелуй в ночи, райская мечта. И не знаю я, раньше как жила. Не могу теперь, зная без тебя. Да ревную я, да тоскую я, ты любовь моя, ты душа моя. Тебя ревную, люблю я больше жизни. Тебя ревную, ты знаешь, я капризна. Тебя ревную, ты только мой любимый. Тебя ревную.